Урок второй. Задание девятое. Абитуриент — это молодой человек, поступающий в институт или университет. Пассажир — это человек, пользующийся транспортом. Зритель — это человек, смотрящий телепередачу, фильм или спектакль. Покупатель — это человек, покупающий вещи или продукты в магазине. Продавец — это человек, продающий товары в магазине. Строитель — это человек, строящий здание. Художник — это человек, рисующий картины. Композитор — это человек, сочиняющий музыку. Музыкант — это человек, играющий на музыкальных инструментах. Журналист — это человек, пишущий статьи и берущий интервью у разных людей. Президент — это человек, управляющий государством.